Глава вторая. Американец. Саундтрек «Спектрум». Say my name. Каталина. «Эй, крошка! У нас игра, если ты не заметила!» Выкрикивает кто-то слева, но я пру на американца, как танк, прямо через игровое поле. Кроссовки вязнут в рассыпчатом песке, но меня сейчас задержит разве что торнадо. До Доминика остается пара шагов, и где-то в дальних-дальних закоулках совести начинает проклевываться необъяснимый страх. Вблизи парень еще привлекательнее, и это первый раз, когда я вообще буду о чем-то просить незнакомца. Но дикая жажда мести побеждает. «Мне нужна помощь», — сообщаю я, встав перед ним. Доминик усмехается и останавливает игру, объявляя небольшой перерыв. Я подошла слишком близко и вынуждена запрокинуть голову, чтобы поддержать контакт глаза в глаза, а не глаза в кадык. Рэйвен же несколько мгновений изучает меня, деловито сложив руки на поясе. «А где? Пожалуйста?» Бархатная хрипотца в нравоучительном тоне не к месту приподнимает волоски на моих конечностях. Или это скорее озноб от вечернего бриза и взвинченных нервов. Испанский у парня отменный. Лицо загорелое и смуглое. Выгоревшие черные волосы с осевшими крапинками песка уложены в хаос из-за беготни по пляжу. От цвета глаз не видно. Какие у него глаза? Карие. «Сними очки!» Требую я, удивляясь своему спонтанному требованию, вызвавшему у Доминика смех. «Откуда ты взялась, командирша?» «Черт с тобой! Можешь оставить!» Машу я небрежно. «Дело в том, что мой парень оказался лжецом, и я хочу его проучить. Давай запишем совместное видео на фоне бара и прикинемся, что мы... нравимся друг другу». На мою секундную растерянность Доминик отвечает вопросительным изгибом брови. Это единственная мимика, позволяющая оценить его реакцию на просьбу. «Подыграй мне! Пожалуйста!» Добавляю я с нажимом. «Ты делаешь успехи», — хвалит американец мою проснувшуюся воспитанность. «Но с чего вдруг я? Уверен, на пляже найдется немало добровольцев». «А причина имеет значение?» «Имеет». «Я здесь больше не знаю парней». «Хьюго в расчет не берем. С высокой вероятностью блондинка не одобрит подобный финт с ее парнем». «И что Доминик хочет услышать?» Я сама не могу объяснить свой поступок, сравнимый с бракованной петардой, вылетевшей не вовремя и не в предсказуемом направлении. Хотя к чему это лукавство? Себе же я могу признаться, что выбор пал на самого видного красавца, чтобы нанести удар на поражение с первого раза. К такому Кристиан однозначно заревнует. «А меня знаешь?» – важничает американец. «Мне известно твое имя. Получается, знаю». «А мне твое нет». «Слушай, я не прошу делать мне предложение, стоя на одном колене и петь серенаду. От тебя требуется только приобнять меня и, глядя в камеру, сказать что-нибудь красивое». «И что я получу взамен?» Доминик горделиво скрещивает руки на груди, привлекая мой взгляд к этой мускулистой зоне. «Профессиональный волейбол делает свое дело. Но вернемся к его бесячему вопросу. Мне нечем отплатить, и кроме того, я не понимаю, что он имеет в виду. Навряд ли речь о материальном. На бедняка не похож, если судить по логотипу DNG на массивной дужке очков. Оголить сиськи? Раздвинуть ноги? Боже, я нарвалась на очередного кобеля. Понятие безвозмездной помощи нуждающимся ему неведомо». Сжав губы от досады, разворачиваюсь и молчком улепетываю к бару, укоряя себя за глупость и безрассудство. Чего я добилась? Компания за столом Ронды громко смеется. Она целуется со своим парнем возле колонны, позабыв о моем существовании. Две девушки в облегающих шортах и верхи от купальников пританцовывают под музыку из колонок. Один из парней пристраивается между ними, обнимая обеих за талию. Им весело, их мацают за даром, а мне приходится упрашивать сделать это. Я настолько непривлекательна? Заберу украшения и поеду домой. Разбор полетов с Кристианом подождет. Но как же хотелось отплатить ему той же монетой. Дать испытать на собственной шкуре, каково это — быть обманутым. Делаю первый шаг на бетонную площадку, разделяющую открытую зону бара от пляжа. Но второй так и остается не сделанным. Меня хватают за запястье, разворачивая на 180 градусов. Глаза оказываются критически близко от уже знакомого участка спортивного торса с бронзовым загаром. И в ноздри проникает согревающий аромат мужского дезодоранта с теплыми пряными нотками. Теряюсь от такого резкого поворота и в прямом и переносном смыслах. Хорошо, что здесь шумно, иначе все услышали бы моё неистовое сердцебиение. «Как ты собралась играть со мной на камеру, если дрожишь от простого прикосновения?» Усмехается Доминик, и я спешу увеличить между нами расстояние. Он, по сравнению со мной, горячий, еще и щеголяет в одних шортах. Не простудится? Твоему самомнению знакомо понятие «замерзла»? Сейчас 25 градусов выше нуля. Спасибо за метеосводку, но я мерзлячка. И поэтому сняла рубашку? Рэйвен скептически проходится по моему прикиду с наглядным недоверием к моим словам. Раскрываю рот, чтобы распрощаться и прекратить этот нелепый диалог, но Доминик меня опережает. «Ладно, давай к делу. Моя помощь еще нужна?» «Смотря что ты хочешь взамен». Пушу я невидимые перья. «Начнем с имени». «Имени?» «Да, это слово обычно указывается в паспорте перед фамилией». «Так вот в чем дело. Ты имефоб? Допустим, Жозефина или Хуанита. Который из них ты не отказал бы в помощи?» Сдержанная улыбка американца превращается в широкую, и я замечаю, что прекратила трепетать. Наша маленькая перепалка меня растормошила. «Не знаю, в чем накосячил твой парень, но, судя по всему, он и правда заслуживает встряску». Брюнет выносит вердикт, смысл которого я не успеваю обдумать из-за следующего приказа. «Доставай телефон, приступим». С небольшой задержкой подчиняюсь и, освободив ладонь, лезу за смартфоном. Я привыкла все делать быстро и решений не отменяю, тем более таких, поучительных. Доминик в это время тормозит официанта и о чем-то его просит, жестикулируя руками. «У меня мало времени. Придется записать с одного дубля», — произносит он серьезным тоном. «И где будет светиться ролик?» «Понимаю, вопрос щепетильный. Но моя игра, мои правила. Максимум, кого могут задеть сплетни, это меня, Кристиана и 30 подписчиков. Следят за моим аккаунтом и того меньше. Главное, среди них есть наши общие знакомые, и они непременно доложат о моем новом поклоннике. Око за око, зуб за зуб. Я залью видео в сторис на сутки. Ну или до тех пор, пока мой парень его не увидит. Идет?» Кивнув, Доминик обходит меня и встает сзади, закрывая от посетителей массивным корпусом. Сильные руки оплетают мою талию, по-хозяйски смыкаясь на животе. Моя поясница прижимается к паху, заражаясь исходящим оттуда теплом. И мандража добавляет заигравшая песня «Спектрум» с явным намеком на наш предыдущий разговор об имени. Это и есть его заказ официанту. Но особенно волнует другое. Как он узнал, что я боготворю песни группы Florence and the Machine? Ругая мурашки, выдающие реакцию моего тела, включаю фронтальную камеру и поднимаю руку с телефоном повыше, чтобы увеличить обзор. Чем быстрее начнем, тем быстрее кончим. То есть закончим. 3, 2, 1. Делаем счастливые лица. Говорю я больше себе, чем своему подельнику, и, приняв радостный вид, запускаю запись. Доминик блестяще вживается в роль. Сознанием дела. Он покачивает нас обоих в подобии танца, слегка потираясь щекой о мой висок. Опускается ниже и ниже, подбородком сдвигая прядь волос от лица, пока я не чувствую дуновения от его выдоха в области шеи. «Произнеси мое имя», — проникновенно поет солистка. «И все цвета зажгутся, озаряя нас, и нам никогда не будет страшно». Половинка солнца, не скрытая горизонтом, слепит глаза, из-за чего на дисплее просматриваются лишь наши очертания. Но и этот порочный вид двух склеенных силуэтов заставляет сомневаться в равноценности моего наказания за проступок Криса. Рэйвен проводит губами по ушной раковине и почти по слогам проговаривает: «Уверен, у тебя красивое имя». Помню о своем же требовании сказать что-то приятное на камеру, но его слова вряд ли будут слышны на видео. Они предназначены мне одной. Поворачиваю лицо к спортсмену и, встав на носочки, отвечаю так же в ухо: «Каталина, достаточно красивая?» Доминик ненадолго замирает, будто пробуя смириться с тем, что я не Хуанита, а потом убирает очки со своих глаз. Наш первый зрительный контакт выходит слишком неожиданным. Отражающийся в зеленых радужках закат делает их сказочно выразительными, и я засматриваюсь в их глубины чересчур долго. Так долго, что не сразу понимаю, как мое лицо оказывается во власти широкой ладони, а моих губ касаются мужские губы. Его язык напористо проскальзывает в рот, вырубая изображение перед глазами. Я мгновенно забываю о съемке, об окружающих людях и о собственной совести. Доминик целует жадно, глубоко, в идеальном ритме. Его мятный вкус смешивается с моим лимонадным, превращаясь в невообразимый коктейль, который хочется пить без остановки. Я бесстыже уступаю этому интимному вторжению, поддаваясь бесконтрольной слабости. Ноги подгибаются, но крепкие руки не дают упасть. Веки невольно слипаются под тяжестью блаженства, и я издаю постыдный стон. Перестаю понимать, где притворство, а где правда, и это удручает так же сильно, как и воспаряет ввысь. В страстном порыве наши зубы клацают друг от друга, чем пробуждают меня из состояния временной комы. Музыка резко врывается в сознание, напоминая, что она никуда и не исчезала. «Святые угодники, что я делаю?» Стыд моментально расходится по коже, наверняка раскрашивая щеки в тон закату. Доминик прекращает терзать мои губы и, отодвинувшись, с будничным видом забирает телефон. Наглой, очаровывающей улыбки на его лице больше нет. Ее заменило строгое выражение, граничащее с рассерженностью. Он просматривает запись и становится еще смурнее. «Понятно. Ему не понравилось, как я целуюсь. Чем еще объяснить столь внезапное исчезновение плейбоя? И почему я не зарядила ему по яйцам за изнасилование моего рта? Не припоминаю, чтобы просила об этом. Нет, это будет глупо. Очень, очень глупо. Жертвы насилия не отвечают взаимностью с таким пылом. Пускай Доминик думает, что это было моим планом». Желая поскорее вернуть ту свою версию, которой все нипочем, выпаливаю первое, что влетает в мою неумную голову. «Спасибо, ты неплохо постарался». Доминик переводит на меня бесстрастный взгляд и, вручив смартфон, выдает сухое: «Я не старался». «Не старался он. Самоуверенный засранец». «Как получилось? Ты стал бы ревновать на месте моего парня?» Американец иронично ухмыляется и нацепляет солнцезащитные очки. На миг кажется, что Доминик не собирается откровенничать. Все-таки я для него случайная прохожая, пусть мы и сплелись ненадолго языками. Он ступает на песок в сторону игрового поля, но, сделав несколько шагов, все же поворачивается ко мне и отвечает достаточно громко: «На его месте я бы не ревновал. Я бы достал парня на видео из-под земли и свернул ему шею».